Глава 14. Мне удалось припереть Деркенфольда к стене. Как только я подошла к менталисту и ласково мурлыкнула, что знаю, откуда у темных жрецов растут ноги и чьей крови им не хватает для полного счастья. Меня тут же пригласили на прогулку. Теперь мы неспешно направлялись по дорожке к озеру. А я выслушивала, какой Рэндалл упрямый осел, раз до сих пор не свалил из этого насквозь протухшего мирка. Каршан — его родина, мягко напомнила я. И она станет его могилой. Тайная магия выжигает мозги. Любой маг иной крови, ее практикующий, сходит с ума. Но кое-кто научился подыхать раньше, чем его настигало вполне справедливое возмездие. Сайрус Гворд перерождается и тем самым обновляет и тело, и кровь. Деркенфольд скривился, признавая мою правоту. Его невозможно выследить. Эта тварь изменяет не только тело. Вселяясь исключительно в магов, он искажает и свою ауру. Тайная канцелярия гоняется за ним не одно столетие. Но теперь эта гнида наконец-то попала в ловушку. Что, киска, думаешь, почему ты и адепты Окер настолько легко отделались? Да вся тайная канцелярия танцевала джигу, когда стало известно, что Сайрус Гворд вернулся в Каршан. Это закрытый мир. Он сам загнал себя в ловушку. Но что Сайрус Гворд забыл в Каршане? Мы думаем, что здесь остался схрон темных жрецов, в котором они кое-что припасли на черный день. Так что Гворд затаился и выжидает. И чего же? Еле слышно мяукнула я. Например, когда вы, Даниэла Тихая, завалите сессию. Едко бросил менталист. Экзамены начнутся на следующей неделе. А вы, вместо подготовки, нянчите малышку Виверну и еще одну зверюгу. Деркенфольд намекал, что я чересчур много времени проводила в руинах. Вот и сегодня стоило заглянуть к зверю в гости, раз уж день такой урожайный, а информация сыпалась, как из рога изобилия. В логово зверя теперь можно было попасть через односторонний портал, скрытый в руинах. Обратно вел похожий переход, однако переносил он прямиком в апартаменты архимага. После перехода меня встретили звуки ударов, прерываемые треском магии и скрежетом когтей. Фамильяр Рэндалл умудрялся тренироваться даже в одиночку. Вот и сейчас его атаковали целых 3 фантома. Вроде бы ничего особенного. Обычный поединок. Вот только созданные при помощи магии спарринг-партнеры оказались полной копией Рэндалла. Первый шок сменился осознанием, что передо мной всего лишь искусные фальшивки. И все-таки, когда зверь располосовал когтями одному из них грудь, я с трудом подавила испуганный крик, после чего поспешно спряталась в своем закутке, огороженном магическим барьером. Сюда не долетали звуки боя, так что я устроилась в кресле и открыла уум. Деркенфольд был прав, когда намекнул, что сессия не за горами. Текущие тесты и контрольные уже были написаны, билеты розданы, а индивидуальное задание в этот раз заменили двойным практикумом. Впервые фамильярам и их подопечным предстояло сдавать экзамен вместе. Это нововведение, инициированное лордом Рэндаллом, должно было повысить шансы пострадавших от озверения на получение хорошей отметки. «Вы закончили?» Тихо произнесла я, не поворачивая головы. Со стороны могло бы показаться, что я прекрасно владела собой. На самом деле я отчаянно боялась увидеть, во что зверь превратил магических противников. «Ты чувствуешь своего мужчину!» Низкое рычание звериной глотки указывало на то, что зверь пока что не сменил форму. «Не понимаю, о чем это вы. Тебе понадобились 2 секунды, чтобы понять, что Аратейра здесь нет. Это очень хорошо. А что плохо?» Еле слышно произнесла я. Предчувствие опасности заставляло сердце отчаянно колотиться в груди. Хотелось незамедлительно выставить щит. Сделать хоть что-то для своей защиты. Но я выжидала. Я же боевой фамильяр, а не желторотик, только открывший для себя вторую ипостась. И я знала о риске, когда перемещалась в руины. 1 секунда, 2. Сейчас. Рывок. И вот я зависла под самым потолком. а кресло, в котором я только что сидела, невозмутимо утаптывалось черной тушей. Пристроив шерстяной зад на мягком сиденье, зверь задрал морду и оскалился в улыбке. «Плохо то, что ты начала мне доверять. Иначе бы не пришла сюда втайне от Аратейра. Я ничего не скрываю от Рэндала. Однако у тебя накопились вопросы. Спрашивай, кошечка». Зверь трансформировался на мгновение черную пантеру. Окутал темный дым. А когда он растаял, в кресле уже находился обнаженный мужчина. Я поспешно отвела взгляд в сторону. «Не могли бы вы одеться?» «Я тебя смущаю?» Голос по-прежнему раздавался снизу, но мне казалось, что зверь находился намного ближе. Он был фамильяром Рэндала, но временами мне казалось, что между нами возникла особая связь. Во время поединков зверя и Рэндала мне было достаточно прикрыть глаза, чтобы безошибочно определить повреждения обоих противников. А еще я начала ловить отголоски эмоций этого фамильяра, и то, что я чувствовала, меня озадачивало. Ведь подобная эмоциональная совместимость была возможна лишь между ближайшими родственниками. «Вы меня провоцируете и усложняете и без того непростой разговор. В любой момент может появиться Рэндал, и мой приход потеряет всякий смысл». «Хорошо, кошечка». Темная дымка скользнула по телу зверя, превратившись в жилет и штаны. «Теперь я выгляжу подобающе». Я опустилась на пол, но трансформироваться не спешила. По губам мужчины скользнула ироничная усмешка. Он прекрасно осознавал всю неловкость момента. «Мне сказали, вы были первым фамильяром, которого темные жрецы заставили обернуться. Но я видела вас и императрицу. Лицо зверя окаменело, и я почувствовала, как шерсть на моем теле становится дыбом. Я видела, как императрица предала вас. И только это. Жаль. Я не прочь поделиться с тобой более интимными подробностями своей биографии». Настал мой черед изображать статую. Лицо пылало от возмущения. «Как хорошо, что я не сменила облик». «Вы не ответили на мой вопрос». «Потому что ты его не задала». «Смелее, кошечка. Ты в шаге от осознания истины, над разгадкой которой до сих пор бьются маги, именующие себя советом. Императрица Каршана принадлежала ордену темных жрецов. Она помогла им затаиться здесь после сокрушительного поражения в битве за Ариоте. Саланда Аратейр не просто укрыла беглецов. Она помогла им обрести новую цель. Прежде наших резали на алтарях ради поглощения силы. Но благодаря Саланде эти твари обрели более совершенных рабов. Но для чего фамильяры были нужны темным жрецам? Ритуал переселения души невозможен без жертвы. Каждый раз, когда Сайрус Гворд обретает новое тело, на алтаре погибает фамильяр. Рэндал так и не узнал о моем посещении руин. Когда я вернулась в академию, Венья Дармидонтовна погнала меня в комнату переодеваться, ведь для нас с Рэндалом уже был забронирован портал в Ариоте. Остаток дня я провела на родине Архимага. Мы поужинали на крыше здания, которое Рэндал назвал небоскребом. На десерт посетили фруктовый сад, где неспешно прохаживались по дорожкам между плодоносящих деревьев. А в конце пути нас ожидала дегустация фруктов, которые мы сами собрали во время прогулки. Но слаще фруктов и десерта были поцелуи, нежные и неторопливые, как освежающий лимонад, и жаркие, обжигающие, будто вино с пряностями. Я и в самом деле слегка захмелела. В голове появилась легкость, а ноги сделались ватными. А может, это было таинственное влияние атмосферы, царящей в увитой плющом беседке. Впервые мы с Рэндалом оказались наедине, вдалеке от вечной суеты Академии и бесконечных проблем. И я ловила это мгновение так жадно, словно боялась, что чудесный миг больше не повторится. Тянулась к Рэндалу, точно он был моим воздухом. Млела от прикосновений, от которых так сладко ныло внизу живота. «Достаточно, Даниэлла. «Нам нужно остановиться», — выдохнул Рэндалл в... «Пусть будет декольте». До сегодняшнего вечера я и не подозревала, что платье с глубоким вырезом. Это не только модно, но еще и очень удобно. Особенно если поцелуи спускаются ниже шеи. Да, как порядочная девушка, я должна была смутиться. Но почему-то не получалось. Мы с Рэндаллом были помолвлены, и однажды станем мужем и женой. Но в ожидании этого потрясающего момента я бы с удовольствием наслаждалась поцелуями. Тем более, что и они могут быть такими разными. «Не хочу возвращаться», — еле слышно призналась я. «В академию?» «Неудивительно, учитывая, что сессия начинается уже завтра». «Завтра?» «Нет, завтра у нас всего лишь тестирование. А вот самое интересное начнется на практиках». Фамильяры давно разбились на группки и теперь подтягивали отстающих. Так я, Сэм и Марк помогали восстановиться Сони и Мирабель. «Не хочу возвращаться в Сандрим. Постоянно мерещится, что как только я уеду, случится нечто непоправимое. Мне страшно, Рэндалл». «Неужели такую отважную девушку, как ты, могут испугать какие-то каникулы?» «Я не их имела в виду. Я села на кушетке. Романтика вечера была безнадежно испорчена, а значит, настало время для серьезного разговора». «Знаю, солнышко». Рэндалл поднялся с колен и вдруг замер, словно к чему-то прислушиваясь. «Даниэла, у нас гости», — широкой улыбкой добавил он. Ощущение узнавания накатило внезапно. Следом раздался громкий голос отца. «Даниэла, даю будущему зятю минуту и вхожу поздороваться. Если увиденное мне не понравится, то здоровье ему это не прибавит». «Папа!» Я вскочила на ноги и весело хихикнула, чувствуя, как по платью скользит заклинание, разглаживающее ткань, а в лицо дует охлаждающий ветерок. «Как ты нас нашел?» Говард-наблюдатель стоял в паре шагов от беседки и выглядел как суровый отец, готовый напомнить всем затаившимся в укромном уголке, что свадьбы пока не было. Убедившись, что я прилично одета, в добром здравии и отличном настроении, папа оттаял, но когда я наклонилась, чтобы поцеловать его в щеку, тихо буркнул. «Я чувствую его запах на твоей коже. Радуйся, что унюхал я, а не мама». «А мама тоже в Риоте?» — удивилась я. Наша лисичка была жуткой домоседкой и практически не покидала Сандрим. Бегает по магазинам. Я же внезапно обнаружил, что моя дочь прошла через портал Ариоте. Да, это папа мог. Достать и обнаружить любого фамильяра где угодно. Не зря же его называли наблюдателем. Очень рад встрече. Рэндалл спокойно подошел к отцу, и мужчины пожали друг другу руки. Говард, Даниэла активно интересуется тайной магией. Мне кажется, будет лучше, если вы объясните ей некоторые особенности вашей семьи. И отец, еще недавно излучавший неодобрительную суровость, резко сник, а потом кивнул. «Да, конечно. Дэнни, солнышко, как насчет того, чтобы немного прогуляться?» Я вопросительно посмотрела на Рэндалла, а потом до меня дошло. Архимаг знал о моей последней встрече со зверем. Первые фамильяры, обладающие антропоморфной ипостасью, появились в результате магических экспериментов, проводимых с помощью тайной магии. Это была постыдная и горькая правда, которую мне пришлось переварить и принять. Считалось, что зверь являлся первым экспериментом темных жрецов, но он не был единственным. Информацию о других узниках тайных лабораторий уничтожили. Их помнили лишь немногие маги, принимавшие участие в штурме темного оплота. Освобожденные фамильяры расселились по содружеству, завели потомство. Спустя столетия мало кто знал, кто именно из ныне живущих фамильяров относился к первым. Говард-наблюдатель и Симон Рыжий познакомились еще в застенках темного оплота. Когда он был атакован магами, фамильяры взбунтовались против своих создателей. Но были и те, кто не смог предать своих творцов. Почти все порабощенные фамильяры погибли в тот день, а последнего выжившего заточили в руинах. «Как ты думаешь, зверь по сей день подчиняется темным жрецам?» — спросила я у отца. Я искренне надеюсь, что мы никогда об этом не узнаем. Этот фамильяр слишком опасен, чтобы мы могли себе позволить такую проверку. Все верно. Зверь был опасен. Он был не просто первым, а сильнейшим. Но он подчинялся Ренделу, признав того своим магом. Означало ли это, что архимагу удастся сдержать зверя, если тому вздумается покинуть свою тюрьму? Скорее, их связь означала, что когда пробуждение зверя станет известно, у его тюремщика будут огромные проблемы. Сессия. Молодежь потянулась в храм. Философски хмыкнула Элла, наблюдающая за снующими мимо башни боевых магов адептами и их фамильярами. Высокие деревья парка скрывали куполообразное строение. В академии с уважением относились к религии, но могли предложить попаданцам единственное святилище, которым в раздельных залах стояли статуи богини-матери и бога-отца, волшебным образом подстраивающиеся под ожидания молящегося. И все-таки самым большим спросом у попаданцев пользовался фонтан удачи. «Наивные! Неужто реально верят, что поможет?» Элла скептически усмехнулась. «А кто сам позавчера бросал в воду монетку? Это была проверка артефакта». Тут же нашлась подопечная. «И проверила же». Элла получила максимальный балл по комплексному тестированию, после чего Хиллер радостно объявил, что монеты удачи, отлитые Кеннетом и обработанные правильным зельем, работают. За полчаса все продал, и теперь таскался за Кеннетом и просил его сделать еще партию. Артефактор уже и не рад был, что помог ушлому целителю, который был не прочь навариться на чужих нервах. «Дэнни, а как Соня и Мирабель? Как же они сегодня?» Элла замолчала, нервно кусая губы. «Они справятся. Рядом с нашими птичками будут верные рыцари. Кеннет и Хиллер что-то подготовили для своих фамильяров. Разработки получили одобрение кураторов, так что обойдется без сюрпризов. Все будет хорошо. Мы много занимались, а последнюю неделю все свободное время проводили в тренировочных залах». Попаданцы и фамильяры понимали, что годовая сессия – это не только итог проделанной работы, но и отбор участников, которые представят Академию Карграда на межмировом турнире. На профильный экзамен Элла собиралась как на модный показ. Удлиненный жилет с вышивкой, новые с иголочки штаны и зачарованный пояс с петлицей для жезла и кинжала. Ее бы воля, еще и арбалет прихватила бы, но ей не позволила. Стреляла Элла так себе, а балласт за спиной только помешал бы. «Дынечка, ну хотя бы малюсенький амулетик!» Элла протянула мне связку амулетов из лавки господина Усуса. «Ты, кажется, должна их рекламировать, а не таскать с собой. А я и рекламирую, когда ношу». С недавних пор у Эллы отпала необходимость экономить зелья или волшебные расходники. Господин Усус не просчитался, когда сделал ее лицом своих лавок. Эллу нельзя было назвать точеной красавицей. Но когда она хитро смотрела тебе в лицо, а потом весело бросала: «Хочешь быть лучшим? Покупай волшебство в лавке Усуса». Руки посетителей ярмарки сами тянулись к кошелькам. «Лапы, усы и хвост. Вот мои главные артефакты», — важно объявил я. На то мы порешили. Профильный экзамен проводился на полигоне, где мы обычно отрабатывали защиту подопечных. Сегодня нам предстояла сложнейшая задача. Вместо фантомов-магов рядом с нами будут стоять оригиналы. Мы с Элой пришли пораньше, чтобы оценить трассу, и поймали птицу обламинго, наткнувшись на непроницаемую магическую завесу. Так что пришлось любоваться зрительскими трибунами. Фамильяры и адепты сидели вперемешку в четыре ряда. Отдельный ряд предназначался для преподавателей. Они появились на полигоне, все вместе. Возглавлял процессию Альфред Снежный. В честь экзамена он надел форменную серую мантию с гербом Академии. Следом шли кураторы факультетов боевой магии, целительства, некромантии, артефакторики и строительства. Уважаемые маги собирались проследить за испытаниями попаданцев и выставить тем отметки по профильным предметам. Замыкающим шагал Иерихон. «А где же лорд Рендел?» Я думала, он захочет посмотреть. Разочарование Эллы не шло ни в какое сравнение с тем, что испытывала я. В голове зароились предположения одно ужаснее и бредовее другого, начиная с того, что Рэндаллу банально некогда, и заканчивая зловещими картинами с участием зверя. «Нервничайте!» Альфред Снежный окинул трибуны веселым взглядом. «Это хорошо. Адреналин помогает во время практических испытаний. Обычно мои ученики тянут жребий. Но сейчас мы, пожалуй, нарушим традицию». И в воздухе развернулся список. Участники испытаний были вписаны в него парами. Маг-фамильяр. Но поразило меня не это, а то, что наши целые имена значились в самом верху. «Дэнни», — потрясенно выдохнула подопечная. «Если ляпнешь, что первый блин комом, я тебя укушу», — мрачно предупредила я. Элла весело хихикнула, и я почувствовала, как общее напряжение стало спадать. «Да какая разница, когда проходить испытания? Мы готовы, и точка». «Прошу прощения за задержку». Звучание самого желанного голоса на свете заставило меня радостно встрепенуться. Ректор Академии Фамильяров сопровождали два мага. И если появлению Орланда Деркинфольда я ни капли не удивилась, то другой... Внезапно я разгадала в нем фамильяра. И уже потом узнала одного из подчиненных моего отца. Этот мужчина был из группы наблюдателей, присматривающий за фамильярами Содружества. Вместо того, чтобы направиться к зрительской трибуне, прибывшие подошли к завесе, и по залу разнесся голос архимага. «Приветствую всех собравшихся! Адептов, фамильяров, уважаемых коллег! Как вы уже заметили, нынешнее задание отличается от привычного профильного экзамена. Но это не единственное новшество. Речь пойдет о турнире, в котором традиционно принимают участие адепты-второкурсники. Обычно мы формируем команду в начале учебного года по результатам стартовых испытаний. Но в этот раз команда будет собрана по результатам профильного экзамена. Только безупречное воспитание из десяток заклинаний немоты, своевременно наложенных на попаданцев, позволили сохранить тишину в зале, а на ментальном уровне воздух разрывался от возмущенных возгласов. «Дэнни, это же нечестно. Зачем они так поступают? Они же сознательно выбивают из борьбы самых пострадавших от озверения». В этот момент слово взял приглашенный фамильяр. «Понимаю возмущение собравшихся. Но реалии таковы, что мы не можем затягивать процедуру отбора». «Да что же такое случилось, что у них всех так подгорает?» — возмутилась Элла. «Темные жрецы случились», — мрачно буркнула я. «Ой! Впереди 3 месяца каникул. Что-то мне подсказывает, что у команды, участвующей в турнире, они будут намного короче». «Да плевать!» — Элла воинственно вскинула голову. «Мне чертовски нравится, как смотрятся наши имена вверху списка, и я не собираюсь никому уступать это место. Мы — топчик, Дэнни». Опять она со своим жаргоном. «И в такой момент...»